начнем его распространять. И сразу скажу, пока мы не поднимем объем производства сельскохозяйственной техники, на всю страну ресурсов не хватит. Будем двигаться постепенно и поступательно. Но люди должны видеть воочию нашу работу, в магазинах и у себя на столе. Так что я пока не исключаю импорт. Воронов хмурится. Вопрос закупки зерна политический. Из-за этого Никиту скинули. Может, перебьемся? Я прикидываю и качаю головой. В ближайшие пару лет нет. Голодом заставите людей морить, но многие будут против. Хитро улыбаюсь. Вот их и пошлем с просветительской миссией в регионы. Пусть объяснят трудящимся, почему их щи пустые. Член бюро ЦК КПСС по РСФСР меня понимает и лыбится в ответ. Но его родение за Россию мне льстит. Ищите внутренние резервы. Видели ведь, что с помощью межколлективных связей можно многое совершить. Особенно важно обратить внимание на мелкотоварное производство. Масло, сыр, прочие молочные продукты, копчености, колбасы. Это поможет использовать лучше продукцию ферм. Особое внимание обратить на хранение. Нет своих средств. Пусть кооперативы скупают и хранят у себя. Какие у нас ужасные потери от этого. В больших поселках сельчане сами смогут производить одежду, валенки, пряжу, шорную мелочь. И люди будут заняты, и прибыль колхозам. Воронов внимательно слушает и уже прикидывает в уме, к кому обратиться и что делать. В Москве, точнее в Завидово, меня ждут. Комиссия во главе с Дмитрием Трофимовичем Шипиловым. Известный экономист, отодвинутый Хрущевым на обочину жизни. Он сам на меня вышел и прислал заметки, с которыми я просидел половину ночи. В 1926-м Дмитрий Шипилов в возрасте 21 года с отличием окончил юрфак МГУ и аграрно-экономический факультет Института Красной Профессуры. С конца 1920-х опубликовал статьи по внутри- и межотраслевому планированию, межрегиональным экономическим связям в Восточной Сибири и на Урале, отстаивая необходимость развития перерабатывающих отраслей на местах, призывал учитывать их ресурсный и общехозяйственный потенциал. Эти проблемы актуальны до сих пор. Шипилов также предлагал анализировать потребности соседних стран в импорте, чтобы по возможности покрывать их за счет производства необходимых товаров в приграничных советских регионах. В 1935-м он в отделе науки ЦК партии. С 1938-го по июнь 1941-го ученый-секретарь Института экономики АН СССР. Организованные по инициативе Сталина экономические дискуссии 1949-1950-го и 1951-1952 годов готовились и проводились при участии Шипилова, который был одним из руководителей оргкомитетов этих форумов. Сверхзадачей было определение путей поэтапного реформирования системы планирования и управления. Выдвигались, в частности, предложения отвязать рубль от доллара США, сократить число обязательных показателей, расширить финансово-экономическую самостоятельность предприятий, облегчить их внешнеторговую деятельность и даже ограничить вмешательство парткомов. Начинать предлагали с экспериментов. Разработки такого рода были одобрены Сталиным, что нашло отражение в его последней книге «Экономические проблемы социализма в СССР», изданной в сентябре 1952 года. Позже Шипилов высказывался против наращивания экспорта советского сырья, опасаясь, что тем самым СССР превратится со временем в ресурсную колонию Запада. Он считал, что объективная критика и исправление ошибок культа личности не должны подменяться огульным шельмованием Сталина. Это только деморализует советское общество и приведет к расколу между социалистическими странами и компартиями. Опасения, увы, оправдались. Хочу использовать Шипилова и его знания на пользу возрождающейся кооперации. Действия Хрущева в прошедшие десятилетия привели к полной разбалансировке систем снабжения населения, сначала продовольственного, а затем и рынка ширпотреба страны. Абсолютно не понимая, что творит и совершенно не представляя, к каким результатам это приведет, он уничтожил товаропроводящую сеть, обеспечивавшую снабжением более половины потребительского рынка. Подорвал, последовательно извел производителей продовольствия, лишив их сырья с урезанных приусадебных участков колхозников, затем разгромил и промысловые кооперативы, полностью разорвал логистические связи торговли, ликвидировав их заготовительные структуры, которые, подобно пчелкам, собирали микроскопические объемы во дворах колхозников, да и у самих колхозов, и полноценно наполняли ими торгово-сбытовую сеть. Завершил разгром закрытием тысяч кооперативных баз и магазинов. Хрущев разгромил, уничтожил на корню десятки тысяч прекрасно работавших предприятий промкооперации и торговли, разорвал в клочья логистические цепочки баз снабжения и транспортные потоки потребкооперации по всей стране. В результате наступил коллапс нормального функционировавшего народного хозяйства страны. Реакция экономики последовала незамедлительно. Ликвидация кооперативов логично привела в отторгнутых предприятиях к сокращению ассортимента и снижению качества выпускаемой продукции. После постановления 1960 года о полной ликвидации промартелей, в Советском Союзе возник продовольственный, а затем и потребительский, кризисы, вызванные исключительно субъективными факторами. Так, к 1963 году закрылось большинство бывших, кооперативных, мукомольных и хлебопекарных предприятий, кондитерских цехов, располагавшиеся преимущественно в малых городах и поселках, как нерентабельные, не получавшие нормального техобслуживания, снабжения комплектующими и запчастями, с мизерными зарплатами трудящихся. То же происходило и с продовольственными, швейными, трикотажными и прочими реквизированными предприятиями. Хлеб стали завозить с крупных хлебокомбинатов больших городов, да и тот с перебоями. Еще не прошло так много времени, и мы сможем восстановить хоть часть угробленного. Ведь главное, кадры остались. Мне не нравится отдавать существенную долю производства частникам, но страну следует накормить и успокоить. А новую систему малых предприятий с долевой собственностью еще требуется наладить. Да и планируем мы их развивать в основном в сфере инноваций. Потому что зачастую долей от пайщика станет его изобретение или ноу-хау. А государство вложится помещением и оборудованием. Будем учиться у японцев. Будущих японцев. Они только начинают технологический разбег. Но кое-что у них можно взять, пока они не поднялись. Так что часть разведки я развернул в ту сторону. Черт, у них скоро сотрудников будет не хватать, как у меня времени. С тоской гляжу в рабочий календарь. Сколько там всего? Информация к размышлению. В начале 1960 ХГГ в СССР произошли кардинальные преобразования в повседневном использовании жилых помещений. Предоставление советским гражданам в рамках жилищной реформы, инициированной Н.С. Хрущевым, отдельных квартир со всеми удобствами благоприятствовало тому, чтобы их свободное время увеличивалось. Но решение одной проблемы вело за собой постановку на повестку дня других, не менее важных, проблем. В статьях академика С.Г. Струмилина был поставлен вопрос об экономической оценке свободного времени. Резервами повышения свободного времени являются рациональное размещение и специализация предприятий службы быта, совершенствование организации труда на этих предприятиях, создание и распространение среди населения рациональных приемов ведения домашнего хозяйства, совершенствование разделения и кооперирования труда в семье, повышение степени использования бытовых услуг, учреждений, внедрение средств механизации домашнего труда, повышение его культуры 19С-27-38. Академик считал, что в условиях коммунистического общества свободное время составит 10 часов, в том числе 4 часа на чтение и умственную работу, 4 часа на спорт, художественную самодеятельность и 2 часа на отдых. 1. Массовое жилищное строительство домов с отдельными квартирами способствовало изменению массового сознания, формированию обособленной сферы человеческого бытия с личной автономностью. С жилищной революцией изменялись функции жилой ячейки. Прежде всего это затронуло хозяйственно-бытовые функции советской семьи. Занятость советских женщин на производстве существенно влияла на интенсивность ведения домашних работ, стимулируя интенсификацию домашнего хозяйства и развитие советской сферы быта. В жилой ячейке прекратились производственные процессы, исчезли мастерские, подсобные помещения. Характер и интенсивность домашнего труда во многом влияли на характер досуга. В стесненных жилищных условиях, где значительно больше времени тратили на стирку, приготовление пищи, уборку, детям уделяли меньше времени, что способствовало недостаточной степени их развития. По мере взросления детей в отдельных квартирах росло их стремление к индивидуализации деятельности, менялись требования к использованию квартиры, росло стремление детей к существенной пространственной независимости, к приобретению автономных личных помещений. Отдельная благоустроенная квартира, как показали многочисленные исследования, существенно влияла на жизнедеятельность граждан. Свободное время увеличивалось, т. К. Время на хозяйственно-бытовую деятельность уменьшалось. Затраты времени на приготовление пищи снижались на 20%. По уходу за помещениями на 40%. 8. С. 44. Женщины в такой квартире значительно, на 25%, экономили время на домашний труд, мужчины еще больше, на 40-50%. Улучшение жилищных условий способствовало выделению в квартире специального места для учебных занятий, самообразования, удовлетворения трудовых и досуговых потребностей граждан, для воспитания детей, обучения школьников. В советский период к творческим профессиям относились уважительно, признавая потребность в творческой деятельности непосредственно на дому. Прежде всего, это касалось ученых, литераторов, музыкантов, художников. Советское законодательство зафиксировало право творческих работников на дополнительную жилплощадь, создавая условия для творческого развития, профессиональных занятий, повышения квалификации. Исследования показали, что подавляющая часть ученых, учителей и представителей других творческих профессий испытывала потребность в улучшении своих жилищных условий для успешного творчества. В отдельных квартирах было больше возможности организовать полноценный отдых, возрастала роль жилища в культурной деятельности и общении семьи, в приеме гостей и т.д. В квартире с коммунальными удобствами были лучшие условия для профессиональных занятий, повышения квалификации, творческого развития. Многие семьи регулярно занимались физической культурой в домашних условиях, заводили и регулярно пополняли личные библиотеки и т.п. Дифференциация потребностей проявлялась в требованиях советских граждан к планировочному решению жилища, составу помещений, оборудованию и т.д. Социальные функции жилища продвигали границы жилых помещений, уплотняя пространство квартиры, происходила оптимизация санитарно-технических параметров. Все более распространенным становился принцип взаимопроникновения, а не изоляция общественно-деловой и художественно-культурной сфер жилого пространства. Любое помещение в современных квартирах одновременно могло использоваться как столовая, спальня, кабинет и как пространство для проведения досуга. Кухня выступала как место семейного общения. Процесс урбанизации делал многие вещи более функциональными, и архитекторы должны были учитывать эти особенности при планировочных решениях. Глава 3. 17 сентября 1965 года. Кремль. Информбюро. Свежий ветер в лицо. Ханой заседание разведок проводили не у меня, а в специально созданном для этого помещении. Молодец Грибанов, оформил кабинеты современно в стиле хай-тек, как понимают его в эту эпоху. Большой экран для просмотра слайдов и фильмов. Проектор находится за кулисами. Занавески закрываются моторчиком. На потолке светильники соты, подозрительно смахивающие на те, что я видел в ГДР. В мебели минимализм, но зато какие удобные кресла. Я делал вид, что читаю последние сводки, а сам с ухмылкой наблюдал, как руководители разведывательных служб изучают непривычный для них предмет мебели. Ортопедические кресла с различными регулировками явно впечатлили разведчиков. А ведь они зачастую начинали с поля, много бегали и ползали. Но кабинетная работа рано или поздно ждет всех руководителей. В СССР же до сих пор в ходу тяжеловесный дизайн 40-х и 50-х, как бы намекающий, что не стоит отрываться от коллектива. Типичная двуличность нашей советской номенклатуры всех рангов. У меня подход чисто утилитарный. Каждый обязан вкалывать на обозначенном ему месте. И если он хочет пахать ударно, то и место должно быть подготовлено. Рабочее место чиновника или канцелярского работника – это его стол и стул. ДВМ пока мы еще не добрались, да и персональный компьютер будет стоять не у каждого. Поэтому эргономике офисного пространства стоит уделать повышенное внимание. Мой отдел П. Пропаганда уже подготовил цикл статей для газет и журналов. Сейчас на телевидении готовится ряд роликов о том, как правильно сидеть и какую гимнастику делать. То есть постепенно мы внедряем в сознание советских руководителей мысль о том, что их кабинеты, конечно, не место для изысков, но о своем здоровье и работоспособном состоянии работников они думать обязаны. Надеюсь в ближайшее время совершить революцию в мебельном деле. Ребята из информбюро ориентировались на изделия корпорации Херман Миллер. Мебель серии Остион Офица и была представлена в линейке Херман Миллер в 1964 году. И то нам пришлось внести качественные изменения в конструкцию кресел. Потому что лишь 1976 году дизайнеры Херман Миллер и Билл Штумп создали знаменитое кресло Ergon Chair, которая считается новаторским продуктом в дизайне кресел для работы. Один из первых примеров эргономичного офисного кресла и большой прорыв для дизайна 1970-х годов. Впервые в разработке учитывались анатомические особенности сидящего человека. Стампф много работал с медицинскими экспертами, чтобы выявить идеальную позу. Более того, это одно из первых кресел на колесах с газлифтом. Мне пришлось долго объяснять конструкторам завода имени Хруничева, что от них требуется при изготовке каркаса. Да-да, пришлось применить космические технологии. Зато есть толк, там все-таки работают специалисты высшего профиля. На базе выделенного на базе предприятия отдельного конструкторского бюро вскоре начнется пробный выпуск мебели. Правда, дизайнеров все равно пришлось выписать из ГДР. Наши просто в этом ничего не понимали. Немцы идеи впечатлились и взялись разрабатывать технологические карты, а также список требуемых от промышленности материалов. Это ведь и металл, алюминий, много пластика, которого даже в номенклатуре производимого нет. Так что сначала придется кое-что закупать за границей. Нет, не нам, а немцам. В рамках программы, что я начинаю. И так оказалось, что одна из первых ласточек у нас будет мебельной. То есть разработаем мы, а изготовлять начнут они. Затем по мере начала производства необходимой номенклатуры, будем создавать предприятия уже у нас. Пока я наметил таким местом белорусско-литовский кластер. Он станет сборочным цехом страны. Эстонско-ленинградский начнет работу со скандинавами. Нравится? Главный разведчик Союза генерал-майор Прудников лишь хмыкает в ответ. Вот его коллега полковник Николай Леонов, возглавляющий аналитику внешней разведки, более точен. Я такого даже за границей не видел. Значит, будем первыми. Ивашутин уже все понял и ухмыляется. Но, Леонид Ильич, вы ведь попросите у нас кое-что, в обязательном порядке. С улыбкой передаю сидящим по несколько листков плотного текста. Люди тут сидят уже ко всему привычные, только ухмыляются, ознакомившись с материалами. Опять технологии, и стоит ради мебели рисковать агентурой, улыбка в момент сходит с моего лица. Разведчики меня уже неплохо изучили, потому тут же пытаются усесться прямо. Не всем это удается на незнакомой конструкции креслах. В этом и замысел. Даже бывалый человек чувствует себя в чужеродной обстановке не так уверенно, как должно, то есть теряет часть лица. Пора бы, товарищи шпионы, осознать, что любая новая технология идет на пользу Советскому Союзу. Информация о них не менее важна, как сведения о военных секретах. Генералы опустили глаза, талдычишь им постоянно, а все как маленькие, не наигравшиеся в войнушку пацаны. Хотя эти-то дядьки как раз воевали. Сделаем, товарищ первый, твердо обещает начальник комитета внешней разведки и тут переходит к делу. У меня как раз имеется свежая информация от Вольфа. Я протягиваю руку и получаю увесистую кожаную папку. Глава разведки Штази с конца лета буквально взорвался и шлет тонны информации. Ну это понятно. Мы как раз к этому времени закончили проработку законодательных актов и правительственных постановлений, регулирующих работу наших совместных предприятий. Вольф все-таки патриот. Сначала захотел услышать приказ от своих. Вальтер Ульбрихт нам уже мозг выил, почуяв выгоду и спасение для ГДР. Но это дорога с двусторонним движением. Немцы и так немало сделали, тщательно подготовившись к приему наших инженеров и рабочих. Им чрезвычайно лестно стать самыми выгодными союзниками для СССР. Я же поначалу и вовсе планировал сливать обе Германии. Но сейчас решил повременить. Непонятно еще, как получится с западными немцами. Но хотелось, чтобы в этой версии истории ОССИ проглатывали ВИССИ. Химия, компьютеры, радиотехника. Спасибо, кстати, западным немцам, что усиленно помогают своими технологиями разведки ГДР. Да и не только они. Французы уже открыто выразили недовольство наглостью шпионов из неназванных стран. Но больно уж интересные наработки есть у ихних авиастроителей, да и химиков. К тому же через немцев нам удалось избавиться от проклятого золота кладов. Я люблю науку, но не до такой же степени. Так что в мире начали всплывать интересные артефакты, найденные при помощи информбюро. А это десятки миллионов в конвертируемой валюте, что стали основой в финансовых учреждениях, что появились недавно в Вене. Латиноамериканские нувориши решили вложиться в инновационные предприятия. А это вполне легально. Так мы обошли жадных французов, враждебных британцев, европейские дома Ротшильдов и прочей банкирской сволочи, и потому нам есть на что покупать оборудование для новых заводов в ГДР. Думаю, что и со шведами договорюсь об открытии кредитных линий и поставке оборудования в залог золотишка. Ну а Вену и вовсе ждет внушительный приток капитала из Нового Света, ЮАР, а также Италии. Наша разведка готовит почву для создания там финансового пула. В том числе он начнет финансировать сделку газ-трубы. Австрийцам, думаю, понравится внешнее инвестирование. Итальянской компартии, наоборот, не очень. Ведь мы сейчас буквально выкручиваем им руки. Ничего личного. Просто бизнес. На этих красных деятелей компромата не просто папки, а целые чемоданы. Связь же с Вольфом к неудовольствию Грибановой я отдал внешней разведке. У них при войсках полно агентов, вот пусть и занимаются. Питовранов, что совместно со своими протеже из МИДа и Минвнештрга готовил почву для нашего финансового рывка, первым осознал гениальность плана и выразил мне искреннее восхищение. Этот авантюрист по натуре сейчас начнет работать еще быстрее и энергичней. Не каждому человеку судьба выдает шанс создать нечто великое. Я же хочу получить на выходе один из финансовых центров, что поможет моему вторжению на Запад. Только вот делать это надо потихоньку, конспиративно. Для того и разведка, для того жуткая секретность. Кроме сидящих здесь руководителей ведомств о грандиозных планах не знает никто. Потому что и враг у нас серьезный. Те, кто на самом деле правит миром. Они смогли в моем времени уничтожить Союз. Здесь я не только обломаю им зубы, но и сотру в порошок. Более полная информация лишь у меня и Питовранова. Остальным доводится по мере необходимости. Не то чтобы я не доверял никому, особенно в президиуме. Но если бы, допустим, Суслов узнал, что я создаю финансовую империю, то очень удивился и обозлился. Он и так нынче постоянно злой. На последнем заседании секретариата орал, что надо разогнать половину партии. Очухался, родимый. Забыл, в каких условиях партия большевиков создавалась, и что в ней творилось после победоносного 17-го года. Мы имеем дело с людьми, не ангелами, не пламенными идейными борцами, а обычными людьми, со всеми их хотелками, недостатками и просчетами. Это отлично понимал товарищ Сталин. Он первый и ужаснулся уровнем репрессий, закатав Ежова в деревянный макинтош. Но чистки дело такое, начать просто, хрен потом остановишь. Даже не знаю, получится ли когда-нибудь написать об этом правду. Грибанов притащил мне ряд любопытных документов. Лучше бы я их не видел. Врали и бесновались буквально все, свалив потом на Сталина. Особенно Никитка, рожа троцкистская. И ничего ведь не боится. Считает, что я его не покараю. Тот Ильич да, а я запросто. Он сам себя разоблачит, а я помогу. Годливо улыбаюсь. Заметившие мое выражение генералы зябко поводят плечами. Они хорошо знают последствия такой ухмылки. Кому-то в скорости не повезет. В данном случае двоим. Известному всей стране бородатому правдорубцу, которому достанется ворох подчищенных архивных документов, и лысому черту в вышиванке, что наплетит с три короба бывшему сидельцу. Книжка вскоре будет издана за рубежом. Вот пусть там и считают, сколько наврал всем Хрущев, будучи сам по горло в крови. Скандал случится знатный. Нашим поручить такую тонкую работу нельзя. Придется договариваться с Маркусом. С него должок. Грибанов осторожно интересуется. Леонид Ильич, продолжим. Важно киваю. Что у нас вторым пунктом? Ситуация с индопакистанской войной. Товарищ первый, я решил раз в две недели встречаться со всеми разведчиками. Им также полезно будет совместное общение. Конторы новые, сложивание еще не настроено. Хорошо хоть в структурах работают люди, что друг с другом знакомы. Да и разделение произошло не в результате бездумных репрессий. С перетасовкой кадров мы также не спешили, чтобы не настроить людей против себя. Спокойно, с толком и расстановкой произойдут постепенные изменения. Это вторая встреча, и как водится, идет под эгидой информбюро. Товарищи разведчики уже врубились. Откуда ветер дует и с Грибановым ведут себя подчеркнуто вежливо. Меня же наверняка считают выходцем из преисподней. Время от времени ловлю на себе их странные взгляды. Еще бы, по их меркам я могу прогнозировать будущее. Пусть и отчасти. Или пользуюсь информацией некой третьей структуры, о которой никто не знает. Но ищут, ищут. Слухи доходят. Дай пушей. Вдруг, что интересное нароют. Ведь в первую очередь мне принесут. Давайте коротко и... По существу, этой войной занимается Генштаб и Министерство обороны, но я им до конца не доверяю, да и взгляды у них несколько узколобые, потому мне интересно мнение разведчиков». Докладывать вызвался полковник Леонов. Он занимается аналитикой и владеет слогом. Благодаря действиям нашего туркестанского авиаполка было сорвано наступление пакистанцев на Хемкаран. Его авиационная разведка вскрыла движение колонны и их состав. Также с помощью агентуры мы установили расположение аэродромов армии Пакистана, где скопилась техника. Для разведки использовались самолеты МиГ-21Р. Они только что вышли в Сирию. Намек понятен, проверяем технику в боевых условиях. Без контейнеров с оборудованием этот МиГ можно вполне использовать, как обычный истребитель. Индийские ВВС, несмотря на наши поставки, еще качественно уступают пакистанским. Как известно, после окончания китайско-индийского пограничного конфликта в 1962 году тогдашний министр обороны Чаван стремился приобрести западное оборудование для ВМС и ВВС Индии, в первую очередь из США и Великобритании, не будучи уверенным, что Франция даже подумает о продаже чего-либо в Индию. Ответы, полученные от обоих сторон, были отрицательными. И тут как раз подоспели наши предложения. В феврале 1963 года в Индию были доставлены и собраны на месте первые 4 МиГ-21Ф-13. Индийская 28Я эскадрилья, сформировавшая первую сверхзвуковую эскадрилью ВВС, полностью оснащена МиГ-21Ф-13. Но большую часть парка истребителей ВВС Индии составляют устаревшие британские вампиры, хаукер-хантеры и французские мистеры. Флот ВВС Пакистана имеет в своем составе 12 истребителей F-104 Starfighter, примерно 120 F-86 Sabre и около 20 бомбардировщиков B-57 Canberra. Командование планировало использовать их в наступательной операции, атаковав в начале сентября базы индийских ВВС в Патанкоте, Адампуре, Хальваре и Джамнагаре. Наши военспецы смогли убедить индийцев упредить противника, ударив по их аэродромам первыми. 2 сентября рано утром индийские ВВС осуществили налет на аэродромы противника. В воздухе их прикрывали истребители нашей эскадрильи. В результате воздушных боев сбиты 3 американских истребителя F-104 и Starfighter. Индийцы утверждают, что не менее 20 самолетов им удалось поразить на земле. А как на самом деле? Больше десятка точно. Они потеряли 2 своих самолета. Но как бы то ни было, Индии в короткий срок удалось завоевать превосходство в воздухе и затем нанести по танковым колоннам армии Пакистана ракетно-бомбовые удары. Наши помогали, разведка и прикрытие. В ходе налетов МиГи сбили еще 3 пакистанских самолета, один из них F-104A. 21-й превосходит их на голову. Американцы уже выразили Пакистану свое неудовольствие. Это же хорошо. После такого события индусы точно наши. Когда они начнут производить МиГи по лицензии, в октябре запустят линии. Уже просит разведывательный вариант МиГ-21. Что творится на земле? Леонов включил экран с картой. Пакистанцы планировали большое наступление в долине Чамп на самом юге Кашмира по направлению к городку Ахнур, где располагается стратегически важный мост через Чинаб на единственной дороге из Джамму в Кашмирскую долину. Захват этого моста, расположенного всего в 18 километрах от границы, разрывает наземную связь Кашмира с остальной Индией. Для этого Пакистан сосредоточил в районе 3 пехотные бригады, 11-краткая кавалерийские и 13-краткая уланские полки, а также сильную артиллерийскую группировку, 2 тяжелые батареи 155 мм и 203 мм орудий, 1-я бронетанковая дивизия армии Пакистана, что должна была наступать в секторе Хемкаран с выходом на автотрассу Дели-Амритсар, уже 3 числа подверглась жесточайшим бомбардировкам индийских ВВС. Дивизия считается элитной, имеет на вооружении танк М-47 Паттон-2, а также английские Чаффи. Каждый мотопехотный батальон имеет по 11 новейших американских БТР М-113. Кроме того, дивизии была придана 21-я пехотная бригада, в составе которой имелись мощная артиллерия и полк ПВО. После 2 дней непрестанных налетов с воздуха по выдвинувшимся силам пакистанцев нанесла удар индийская 2-я бронетанковая бригада, но сама попала под артиллерийский удар пакистанцев. К тому же в том районе довольно сложный ландшафт. Местность, на которой развернулось сражение, представляет собой культивируемую равнину, пересеченную множеством ирригационных каналов, достигавших ширины 2-3 метра и метра в глубину. На полях, разделенных небольшими рощицами, выращивали хлопок и сахарный тростник, последний к сентябрю он вымахал уже до 4-5 метров высотой. Поэтому наши представители уговорили индийцев разрешить поработать там истребителем-бомбардировщиком Су-7 из 2-й эскадрильи смешанного туркестанского полка. На экране засветилась вторая карта со стрелками и названиями городов. Прудников продолжил с указкой. Затем появились фотографии разбитых танков, опрокинутых на землю орудий, раскиданные как ломаные куклы трупы. Проклятые лики войны. Я чуть не вздрогнул, ведь сам приложил руку к творящемуся далеко смертоубийству. Потом вспомнил будущее и тут же успокоился. Нам тогда никто не помог, ни одна сволочь не протянула руку. Так что извините, бизнес, ничего личного. А уж пакам из будущего стоит припомнить откровенные зверства по отношению к нашим солдатам. Не переношу на дух такого. Одно дело в бою, совсем другое, так обращаться с пленными. Это говорит о военной касте Пакистана многое. Кровавое восстание в лагере Бадабер окончательно поставило точку в этом вопросе. Друзьями мы никогда не станем. Заодно Китаю пилюлю подкислим. К 9 числу индийские бригады вышли к границе и пошли дальше. Пакистанцы срочно мобилизуют свои силы. Их ВВС перебросили самолеты с западных и северных аэродромов. И наши их щелкают, так точно. Так сказать, показательно образцовые вылеты. Замечаю, как дернулось лицо Прудникова. Говорите уж, что случилось? Мы потеряли один миг, товарищ первый. Подробности, жив ли летчик? К сожалению, у нас нет на месте аварийно-спасательной службы. Мрачно констатирую, у нас ее вообще пока для таких случаев нет. Разведчики помалкивают, это вне их компетенции. Что предприняли? Отвечает Ивашутин. Место падения самолета разбомбили вчистую, чтобы пакистанцы не успели снять с истребителя секретные агрегаты. Летчик, судя по перехватам, катапультировался и взят в плен. И никому не сообщили? Я прокручиваю в памяти последнее известие с Запада. Да нет, молчок, видимо, на него имеются планы. Размышляю, затем поворачиваюсь к начальнику ГРУ. Петр Иванович, у вас есть через кого сообщить пакистанской верхушке наши условия? Так точно. Ивашутин насторожен, остальные затихли. Тогда передайте, что если с советского пилота хотя бы волосок упадет, мы уничтожим все их руководство с семьями, любым доступным способом. Прудников нахмурился. Леонид Ильич, а не чересчур, Восток, дело тонкое. Вам бы заново изучить историю нашей борьбы с басмачеством, товарищи. Все помалкивают. Фильм еще не вышел, а фразы уже звучат. Кстати, как зовут пилота? Капитан Ивашидзе. Это же туркестанский полк, начальник КВР пожимает плечами. Кого нашли? Хорошо, Петр Иванович, возьмите в свои руки создание спасательной службы для подобных. Ваши люди лучше подготовлены. Посмотрите, что у наших ВВС есть подходящее из вертолетов. Сейчас и в перспективе. Камов вроде что-то собирался выпускать. Ивашутин кивает и делает запись. Тайные операции введения его конторы, ему и флаг в руки. Военные пока на подхвате. Вот узкие моменты и вылезают. Когда индийцы планируют наступление? Прудников не задерживается с ответом. В ближайшие дни, пока они проводят мощный авиационный натиск и подтягивают новые части, готовясь по нашему совету к прыжку на север, на Западном фронте действовать планируется в секторе Сиалкот на плоской равнине с развитым сельским хозяйством. Перед индийской армией ставится задача перерезать железную и автомобильную дороги Сиалкот-Пасрур, основные магистрали, связывающие юг Пакистана с севером и Кашмиром. Именно участок железной дороги между Чавиндой и Пасруром связывает воедино всю железнодорожную сеть западного Пакистана. Ударной силой наступления будет элитное соединение индийской армии, один я бронетанковая дивизия, имеющая неофициальное прозвище Фахры Хинд «Черный слон». Ею командует генерал-майор Раджиндер Сингх. Это хорошо, я передал индийцам через Захарова план наступления, учитывающий войну в моем течении времени. В нем учитывались сильные стороны пакистанской армии и слабые индийской, а также полученное в этом времени существенное преимущество в воздухе. Зачем лезть на рожон, когда можно забомбить к чертям? Авиационных ракет мы завезли туда достаточно и вдобавок начнем использовать ноу-хау, полученное в схватках с американцами. То есть будем с помощью авиации начнем вести активную радиоэлектронную борьбу. Задавим связь, уничтожим радары, ударим по штабам, а затем пусть индусы наступают до самого Карачи. Следует показательно наказать Пакистан и отобрать у него земли. Еще 6 сентября США, Великобритания и Канада объявили о полном эмбарго на поставку оружия и боеприпасов обеим странам до прекращения войны. Через несколько дней к эмбарго присоединились Франция и Швеция. Это стало шоком для пакистанцев. как и то, что мы открыто поддержали индийцев и заблокировали представление в Совете Безопасности ООН, и продолжили поставки оружия в Индию. Туда сейчас везут танки ПТ-76, МиГи и военно-транспортные Ан-12. К тому же я знал то, что не знали здесь. Боеприпасов у армии Пакистана осталось не так много, и США просто-напросто не успеют возобновить их поставки. К тому же нас и американцев беспокоила возможность вмешательства Китая. Их посол по этому поводу посетил наш МИД. Пойдет ли МАА на открытое противостояние в преддверии потепления, эта война станет лакмусовой бумажкой для дальнейших действий. Переходим к третьему вопросу. Снова слово берет внешняя разведка. Список лиц эстеблишмента ФРГ, замазанного в военных преступлениях, внушает. Я листаю страницу за страницей, подчеркивая карандашом некоторые фамилии. Этих конкретно в разработку. Некоторые материалы передам в отдел прессы. Пусть готовит статьи. Не рано ли, это займет какое-то время. Ведь надо еще проверить данные прокуратуре на законность. Начнем с белорусской прессы, затем прибалтийская, потом уж центральное телевидение. Ивашутин с интересом поглядывает в мою сторону. Обратной дороги не будет, Леонид Ильич. Да и к черту, австрийцев не трогать. Передайте материалы Грибанову. Разведчики понимающе кивают. Компромат на предстоящих переговорах нам пригодится. Я же прикидываю, кого приложить перед западной прессой во время своей зарубежной поездки. Пожалуй, лучше это сделать во Франции. Так сказать, показательно проявить наше уважение к старому союзнику по Антанте и проехать по нелюбимым лягушатниками Бошем. После такого скандала в Западной Германии точно гарантирован политический кризис. И вдобавок через ООН мы потребуем наказать нацистских преступников. Американцам это как серпом по яйцам, они пожелают отвести от себя подозрения, и вот тут мы ударим залпом по Канаде. Читаю длинный список, особенно много украинских имен. Не пора ли начать антибандеровскую кампанию в центральной прессе, но тут придется согласовывать с президиумом, Подгорный и Кириленко будут против. Но и черт с ними, есть генеральная прокуратура и ведомственные газеты, та же «Красная звезда», что в Америке с нашими «Антифа». Разведчики еле скрыли улыбки. Название из будущего быстро прижилось. Возможно, оно выйдет в люди раньше лет на 40. Хотя леваки и экстремисты из 21 века точно не антифашисты, но мы термин используем сполна. Общественное мнение резко качнулось против войны. Основные СМИ пока выжидают, телевидение в руках консерваторов, но это ненадолго. Количество репортажей из Вьетнама растет, и новости оттуда не радуют. Да и мы помогаем с материалами. Пустили французов в Ханой взять интервью у пленных американцев. Качнулся вперед. Как их содержат? Хорошо. Скоро обменяют. Опять же при посредничестве французов. Качаю головой. Вьетнамцы не так давно воевали с лягушатниками, а сейчас сотрудничают. Но это такой народец, у них нет постоянных друзей. Придет время и нас забудут. Только экономика крепит связи между страны. Нужны финансы. Товарищ Грибанов, подумайте, где их взять. Руководитель информбюро отлично знает, где взять деньги, но держит конспиративную мину на лице. Наши тайные доходы от продажи акций и недвижимости. Моя странная память опционально выдает сведения, с помощью которых получается провернуть ряд махинаций. Наши агенты стараются особо не отсвечивать, проворачивая грязные делишки. Мало ли кому везет заработать на ровном месте несколько десятков тысяч долларов. Главное, вовремя заплатить налоги и к тебе не будет претензий. Но информбюро нацелено на более глобальный куш, так что остальным об этом знать не стоит. Спецслужбы обмениваются информацией, но не на 100%. И по мне это полезно. Будут лучше копать. Антивоенное движение в США в 60-е очень разнообразное, как и сопротивление ему. В марте 1971 года группа антивоенных активистов проникла в офис ФБР, выкрала и опубликовала секретные документы, доказывающие существование секретной программы Центилпро. Выяснилось, что с 1956 года для борьбы с левой оппозицией и гражданскими активистами ФБР использовала все возможные незаконные средства. Шантаж, запугивание, фабрикация уголовных дел, пытки, похищение и убийство. А в 1976 году общественность убедилась в существовании тайной операции ЦРУ-пересмешник. Комиссия Сената под председательством Фрэнка Чорча выяснила, что ЦРУ поддерживает сети сотен людей по всему миру, которые пытаются изменить общественное мнение посредством скрытой пропаганды. Эти люди предоставляют прямой доступ ЦРУ к огромному числу газет и периодических изданий теле- и радиостанциям, коммерческим издательствам. Скандал тогда был знатным. ЦРУ и ФБР надолго потеряли у общества доверие. Это отразилось и в культуре. Вспомним известный фильм «Три дни Кондора». Правительству тогда пришлось приложить много усилий, чтобы поправить картину. И получилось это сделать лишь к 90-м годам. Как и обуздать общественность? К 2000-м на Западе выстроилась система, отвергающая демократию как таковую. Мнение общества уже ни на что не влияло, а пропаганда в духе Оруэлла – начало переформатирования социума. Власть уже не боялась посылать войска на бойню в чужую страну, била и терзала бедных фермеров, что боролись за свои права, несмотря на референдум, разрешала в стране официально однополые браки, воспитывала особо активные меньшинства. И мне очень хочется, чтобы разоблачения спецслужб проходили на фоне агрессивной обстановки нынешних антивоенных выступлений. Студенческая молодежь стремительно радикализируется прямо на глазах. Я впервые очертил перед разведчиками понятие лома, лидера общественного мнения. Неважно, откуда таким людям свалится горячая информация, им будет достаточно легких доказательств, и она стремительно будет пущена в ход и выльется кипящим огнем в разогретое общество. Мы уже проделали несколько таких натисков. Эффект вышел колоссальным и произвел впечатление на разведчиков. У них чесались руки самим раздобыть указанные документы, но мы на прошлой встрече совместно решили, что пусть это сделают сами американцы. Им нужно показать лишь путь и возможность. Чую, что не досидит Джонсон свой срок, незабываемый об экстремистах вроде «Черных пантер». Вскоре подобных команд будет хватать и за океаном. Антивоенное движение в Америке в итоге и приведет к европейскому революционному взрыву 1968 года в Европе. А уж он заденет и социалистические страны, вылившись в Чехословакии в настоящий бунт против социализма. Надо готовиться уже сейчас, и еще лучше оседлать эти движения и направить в нужное нам русло. Вот сейчас этим и занимаемся. Леонид Ильич, что по Западной Германии, интересуется Прудников. Оставим пока на проработку. Мне нужна дополнительная информация. Ха-ха. Фракция Красной Армии появится здесь раньше, но заниматься ими будет Штази. Глава 4. 21 сентября 1965 года. Москва. Старая площадь. Золото партии. По ступенькам, ведущим в ЦК, я поднимался в хорошем настроении. Вчера вечером с Мурманска пришли благие вести. Нашей экспериментальной подводной лодке удалось подобраться к затонувшему Эдинбургу и опознать крейсер. Крайне странная история приключилась с английским боевым кораблем и советским золотом много лет назад. Но мне больше было интересно золото, что осталось лежать на дне моря. Валюта валютой, но вечный металл намного значимей. 28 апреля 1942 года Мурманск покинул конвой КУП-11, состоящий из 13 торговых судов. Его охранение осуществляли 12 военных кораблей, включая легкий крейсер «Эдинбург». Корабль нес флаг командующего 18-краткой эскадры крейсеров контр-адмирала Стюарта Бонем Картера. Только старшие офицеры крейсера знали о специальном грузе, принятом на борт в Мурманске. 93 деревянных ящика, в которых содержалось 465 слитков золота общим весом в 5536 кг. В это же время в море находился встречный конвой ПК-15, направлявшийся в Мурманск. Немцы, благодаря данным авиационной разведки, знали о движении этих караванов. 30 апреля, спустя два дня после выхода в море, КУП-11 был обнаружен немецкими лодками. В это время в составе эскорта КУП-11 произошли некоторые изменения. Бонем Картер решил покинуть конвой, так как считал, что Эдинбург подвергается большой опасности со стороны вражеских подлодок, сопровождая тихоходные суда. По мнению адмирала, высокая скорость и противолодочный зигзаг являлись лучшей защитой от угрозы из-под воды. В 16:10 командир немецкий У-456 в очередной раз поднял перископ и увидел крейсер, двигающийся зигзагом в его направлении. Еще 8 минут Тейхерт следил за крейсером, диктуя боцману новые данные для ввода в счет на решающий прибор. В 16:18 он отдал команду выпустить торпеды, и смертоносные угри помчались навстречу Эдинбургу. Через 80 секунд, что приблизительно соответствовало расстоянию в 1200 метров, на У-456 услышали один за другим два взрыва. Торпеды попали в крейсер, причинив ему тяжелейшие повреждения. Первая оставила большую пробоину в правом борту прямо под мостиком, вторая ударила в корму, нанеся ей серьезные повреждения. Хотя взрывы торпед не повредили машины крейсера, он лишился управления. Вторая торпеда разрушила два винта правого борта и разорвала руль. Однако и на У-456 дела шли не самым лучшим образом. Сразу после залпа лодка на короткое время показала свой нос на поверхности, случились и проблемы с перископом. Подводной лодке не получалось добить крейсер, но ее командир послал радиосообщение своему командованию. Крейсер в это время находился в 187 милях от Мурманска. После того, как к нему подошли два британских эсминца, было принято решение попытаться вернуться в советский порт. Однако вскоре появились немецкие эсминцы, намеревавшиеся добить Эдинбург. В завязавшемся бою был потоплен немецкий эсминец Герман Шиман, но Эдинбург, получивший новые повреждения, окончательно потерял ход. По приказу британского командования экипаж судна перешел на другие корабли, а сам крейсер определили добить. Такое решение было принято для того, чтобы ценный груз не достался гитлеровцам. После того, как экипаж сняли британские тральщики и советский сторожевик СКР-28 «Рубин», в 08:52 «Форсайт» выпустил в Эдинбург торпеду, и крейсер затонул. Несмотря на различные слухи и созданные после войны мифы, англичане боролись за свой корабль до последней возможности и оставили Эдинбург только тогда, когда его положение оказалось действительно безнадежным. Еще одна трагедия в стылых водах Баренцева моря. Сколько их еще в том году разыгралось? Откуда появилось золото на борту крейсера? Как известно, в первый год Великой Отечественной войны СССР не входил в американскую программу Ленд-Лиза и был включен в нее лишь 11 июня 1942 года, когда было подписано основное соглашение по данной программе военных поставок. Этот год принято считать временем предленд-лиза, когда поставки из США были обеспечены предоставленными советской стороне кредитами на закупку вооружений. За этот период США два раза, в октябре 1941 и феврале 1942 годов, предоставили СССР кредиты по 1 миллиарду долларов каждый. Однако с июня по ноябрь 1941 года СССР уже делал заказы в США и оплачивал их по факту. Однако на начало войны у СССР не было валюты, чтобы покупать у США по формуле «плати и вези». Откуда у советской стороны взялись доллары, чтобы делать закупки? Как оказалось, СССР выручил Рузвельт. Американский президент в то время не имел возможности предоставить кредит на закупку вооружений без одобрения Конгресса, поэтому он придумал обходной маневр. Правительство США заключило с СССР две торговые сделки. На приобретение стратегических материалов на 100 миллионов долларов и золото на 40 миллионов долларов. Министр финансов США Генри Моргентау согласился покупать русское золото по 35 долларов за унцию и 15 августа 1941 года выплатил советской стороне аванс в сумме 10 миллионов долларов за его будущие поставки. Таким образом, Рузвельту удалось убить двух зайцев. Он сделал СССР на короткое время платежеспособным и убедил американское общество, что Сталин самостоятельно финансирует свою программу закупок вооружений у США. Стоит отметить, что вышеупомянутое соглашение о поставках в США стратегических материалов и золота советская сторона соблюдала со всей скрупулезностью. Это может служить одним из объяснений отправки из Мурманска на Эдинбурге около 5,5 тонн золота стоимостью около 6,2 миллиона долларов. Этот груз мог быть частью тех 30-40 тонн русского золота, оплаченных американцами еще в 1941 году. Кроме этого, существует еще одно разумное объяснение отправки груза золота на борт у британского крейсера. Оно могло предназначаться непосредственно англичанам. 16 августа 1941 года между СССР и Великобританией было заключено первое соглашение об английских поставках советской стороне. Как стало известно позднее, золото все-таки отправлялось англичанам. В пользу последней версии говорит и распределение золота, поднятого с крейсера в 1981 и 1986 годах. Великобритании, СССР, с учетом выплаты вознаграждения фирме, осуществлявшей подъем золотых слитков. Ну а, будучи первым секретарем, я получил подтверждающие документы и еще полгода назад отдал тайный приказ найти и поднять золото, указав относительно точное место его нахождения. Военные моряки допилили одну из экспериментальных подлодок и вчера сообщили, что золото лежит на глубине 250 метров в указанном месте. Осталось подобрать технологии. Этим уже занимаются сразу несколько НИИ и специалисты с флота. Глубокоподводные аппараты нам еще понадобятся, в том числе и для спасательной службы. Как я знаю из будущего, на дне лежит минимум 431 слиток золота общим весом 5129 килограмм, то есть более 6 миллионов полновесных американских долларов, которые принадлежат исключительно мне. Прикидываю, сколько я смогу купить за эти деньги ништяков в Австрии, и на душе становится теплее. Пусть и понадобится минимум год, чтобы его достать, и я не собираюсь его продавать. Переплавим, поставим клеймо Газбанка и отправим за рубеж в качестве советского золота. Ха-ха, ни одной конспирации живы будем. Пора создавать и увеличивать сеть официальных советских банков. По закону все международные расчеты по внешнеэкономическим и другим связям СССР осуществлял Банк для внешней торговли СССР, Внешторгбанк, с его зарубежными отделениями. Внешторгбанк имел также ряд дочерних банков в Европе, так называемых совзагранбанков. Целая небольшая финансовая империя работала на Союз, и вполне успешно работала. Наше достояние и наше несчастье. Нерыночная советская экономика в итоге получила незакрытые и неконтролируемые шлюзы, которые работали не всегда корректно, а к 90-м и вовсе стали пробоинами, куда выводилось национальное достояние. В моем времени совершенно погасли все попытки отыскать потерянные капиталы, как будто они исчезли бесследно. Но ведь так не бывает. Просто кому-то очень не хотелось раскрывать полновесную картину разграбления великой страны и собственное участие в этом процессе. Я ошибался, извините. Самые старые и крупные из имеющихся под рукой банков, Мостсовнародный банк, находится в Лондоне, создан кооператорами в 1911 году, выкуплен государством в 1919 году. Что любопытно и полезно мне, есть отделение в Бейруте. Второе появится в Сингапуре в 1972 году. Надо бы раньше. Сингапур на старте, стоит там закрепиться. Цен Евробанк, коммерческий банк для Северной Европы, основан в Париже в 1921 году. Кроме них в будущем появится Восход Хандельсбанк, Цюрих 1966. В 1992 году преобразован в Руссище Коммерциалбанк, Руссианцам Мерциалбанк, Кипр, 1989, Ост-Вестхандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, 1972, Донаубанк, Вена, 1972, Яствест-Унитедбанкса, Люксембург, середина 1970-х, в конце 1940-х годов был закрыт Дальбанк в Харбине и Шанхае. Но с 1923 по 1979 год просуществовал Русско-Иранский банк в Тегеране. Тоже крайне интересующее меня место. Следует обязательно плотно обработать Шаха и съездить туда ближе к весне. Вот что мне сейчас меньше всего нужно. Это взрыв исламского радикализма, толпы заматашек и непредсказуемое государство на юге у границы. Так что будем дружить семьями. Кстати, существует версия того, что войска, вошедшие в 1979 году в Афганистан, изначально готовились для вторжения в Иран. Что уж там произошло в мозгах наших бонс непонятно, но Политбюро, как и послушный ему армейский генералитет, дружно влетели в гору говна. Эта проклятая война в итоге стоила нам страны. Проиграла ведь не армия, она была готова исполнить свой долг, но ей эту возможность не дали. Политики струсили. Так что конфигурация наших действий на Востоке здорово изменится. И отделение в Бейруте как ни, кстати, пригодится для конспиративных игрищ. И Вашутин уже создает в Бейруте мощнейшую штаб-квартиру «Левант». С помощью золота и взаимовыгодного сотрудничества мы за несколько лет скупим всю христианскую элиту этой ближневосточной страны. Этнический и конфессиональный состав Ливана довольно пестрый. Играя на противоречиях, можно много достичь. Я искренне не понимаю, зачем мы сделали ставку на нищих и никому не нужных палестинцев. Это не первый народ, что лишается территории. За столько лет их можно было куда-то пристроить, отдать сектору Газа, наконец. Все равно, как показывает будущее, ничего толкового палестинцы создать не способны. Так и чего огород городить? У нас вон Турция в том регионе более важный соперник. Мой курс на нейтралитет на Ближнем Востоке части партийной номенклатуры в СССР не нравится. В Союзе развелось слишком много любителей арабов. В МГБ уже началась чистка подобных. Не должен хвост вилять собакой. Даже в ЦК некоторые не особо умные товарищи из старой гвардии пытались предъявлять мне за охлаждение отношений с арабским миром. Ведь по моим указаниям мы резко свернули военное сотрудничество как с Египтом, так и с Сирией. Был дан четкий указ. Продавать оружие арабам только за наличную валюту. Никаких бартеров и кредитов. Я лучше Марокко что-то отправлю за их апельсины. Да и обстановка в тех краях чрезвычайно непредсказуемая. Наше вложение нифига не окупится. В Алжире переворот, который не успели предотвратить. В Египте герой Советского Союза Насер воду мутит, ощутив себя мессией арабского мира. Он открыто вмешался в гражданскую войну в Северной Йемене, поссорился с баасистами. В прошлом году инициировал создание Организации освобождения Палестины. Человек-оркестр. Многое о нем говорит его интервью немецкой газете в 1964 году. Насер тогда заявил, ни один человек, даже самый глупый, не воспринимает серьезно ложь о 6 миллионах евреев, убитых в Холокосте. Да и послевоенное укрывательство немецких преступников не прошло мимо моего взора. Зачем Хрущев поддержал любителя нацистов? И хоть бы одна зараза в профильных отделах ЦК почесалась защитить коммунистические партии в арабских странах. Этим замазались многие из их лидеров от Насера до Хусейна. Например, совсем недавно, 8 февраля 1963 г., партия Баас совершила в Багдаде переворот. Бывший президентом Касим был привязан к собственному креслу и расстрелян. Мертвого диктатора затем показали по иракскому телевидению. За последующие 9 месяцев, что Баас находилась у власти, в Ираке оказались казнены до 10 тысяч коммунистов и тех, кто подозревался в сочувствии к ним. Так что обвинителем в ЦК вскоре стало худо. Забыли, что я не добрый дедушка Ильич. С визгом полетели с Олимпа с черной меткой. Нет, это не лагеря в Заполярье. Незвание врагов народа, но есть ситуации для номенклатуры похлеще, светит им максимум место инструктора в райкоме, да и то не в Москве. Показательный урок в ЦК произвел должный эффект, больше никто ко мне с советами по внешней политике не лез. Умные люди прямо указывали на нашего прошлого деятеля Никиту, мол, Ильич просто-напросто возвращает старые партийные принципы. Я даже к товарищу Молотову вчера съездил, тяжелый у нас вышел разговор. Старый большевик умеет в интриге, были у него неосуществленные амбиции. Недаром в марте 1956 года в Тбилиси прошел ряд манифестаций под лозунгами «Долой Хрущева» и «Молотова» во главе КПСС. Демонстрации тогда были разогнаны армией. Грузия бурлила в те годы просталинскими настроениями. Потому уже 1 июня 1956 года Молотов под предлогом неправильной югославской политики был освобожден от должности министра иностранных дел, но 21 ноября, в компенсацию, назначен министром государственного контроля СССР. Затем последовала опала и даже изгнание из партии. Молотов принял меня на даче, одетый по-домашнему предложил чай со своим вареньем. «Верните сталинские нормы, Леонид Ильич, я же вижу, что все созданное Хрущевым подвергается ревизии, потому что он болван. Правая рука Сталина некоторое время переваривает мои слова, можно и так сказать. И я вот чего не понимаю, Вячеслав Михайлович, какого черта такие дураки попадали на крайне ответственную работу? Где отбор в партии? Вы еще не видели, что он на Украине натворил? Мне еще с теми Авгеевыми конюшнями разбираться и разбираться». Глаза у Молотова на миг вспыхивают, потом гаснут, а у меня в этот момент возникает острое понимание, обратного пути не будет, не можем мы вернуться к сталинским нормам, слишком все это уже устарело при своей внутренней правильности, взять лучшее получится, а все черное и вязкое тащить в грядущее не стоит, но все-таки кое-что полезное я от бывшего главы наркомата получил, не верь американским партийным бонзам, они пешки, если и вести переговоры, то лишь с деловыми кругами Нью-Йорка. Все финансы мира находятся там, ну вориши из Техаса сильны, но еще пока не до такой степени, лет через 10 с ними можно будет решать дела, и вот что еще важно, вопрос прибыли для американских бизнесменов понятен и ясен, а вот к идеологическому шуму они относятся со скепсисом, начнешь чепуху нести, они с тобой дела иметь не будут, предложишь хорошие проценты, они твои, так вы договаривались о ленд-лизе, это Рузвельт их убедил, он умел. Сидя на кресле и больной насквозь, он держал их яйца железной хваткой. Больше так никто не умеет. Жирный Боров в Англии думал о себе слишком много и с кресла слетел в мгновение ока. Но все равно нагадить нам напоследок успел. Да и остальное совсем не такое, каковым смотрится со стороны. Как только Красная Армия вступила на территорию стран Восточной Европы, то конфликт наших с союзниками интересов был налицо. Принцип проведения многопартийных выборов на освобожденных землях и формирование коалиционных правительств с фактической ориентацией на Запад предложил в Ялте президент Рузвельт. Он мог быть приемлем для нас лишь на переходный период после поражения гитлеровской Германии. По завершении войны мы у себя в комитете решили, что коалиционные правительства в Восточной Европе долго не протянут, и начали действовать на опережение. А Хрущев чуть все не просрал. Я внутренне холодею, ведь Молотов возглавлял тогда комитет информации. Он же с 1947 по 1951 год комитет являлся главным разведорганом, куда стекалась почти вся информация из-за рубежа по военным и политическим вопросам. Я вспоминаю разговор с Судоплатовым, где он мне подробно рассказал о том, как в 1946-1949 годах принимал участие в установлении послушных нам режимов, в частности, в Чехословакии и Болгарии. Так вот кто на самом деле возглавлял противодействие планам американцев в Европе. Ставлю кружку на стол и осторожно интересуюсь. Вячеслав Михайлович, а у вас случайно не осталось материалов из вашего комитета? Молотов снимает очки, долго их протирает. Странно, вблизи он вовсе не выглядит близоруким. Леонид Ильич, я понимаю, с какой целью вы интересуетесь, но и вы меня поймите. Я старый большевик, и мне обидно находиться вне партии. Вот Жук требует невозможного. В моей реальности его восстановил только будучи генсеком Черненко, вернув партийный стаж, но сохраняю лицо. Вы знаете, что не я один такой вопрос решаю. Молотов позволил себе ухмыльнуться. Товарищ первый секретарь, я вижу, что вы можете. Даже Коба позавидовал бы вашим возможностям. Столько лет таится. В подпольщиках вам бы цены не было. И смотрит так внимательно, как будто сканером просвечивает. Пора заканчивать разговор. Эта птица высокого полета, людей такого масштаба ни в президиуме, ни в ЦК или совмине уже не найдешь. А мне полиция не стоит. Хорошо, я постараюсь. Но вы дадите согласие работать на меня. Вот тут бывший нарком всерьез удивился. Кем? Посланником по особым делам, ядовито ухмыляюсь, с Судоплатовым вместе работать буду, до свидания. Успеваю заметить открытый рот и уже на улице ржу, как не в себя. Охрана с удивлением оборачивается, но помалкивает. Иду по тихим коридорам Центрального комитета, вдыхая буквально стерилизованный воздух, и внезапно боковым зрением замечаю нечто несуразное. ХМ, полки, с книгами. Что эти начетники тут держат? Да быть не может. Последний сборник Стругацких, что так и назвали «Мир полудня». Обложка цветная, качество хорошее, а типография для издательства подобной литературы еще не введена в строй. Где напечатали? Рядом лежат сборники фантастических рассказов и журналы. Интересно,